«Зачем же ты встал?» — спросила Лиза. Спросонок она плохо соображала. «Пойду на берег». «Я тоже». Мы вышли. Ветер рванул из-за угла дома и охватил меня тугим холодом. Зарево подымалось к небу. Около ворот стоял дворник-татарин. «Пароход горит», — сказал он. «Что сделаешь, а?» Мы сбежали к берегу. Около пристани, очевидно, на спасательной станции, звонил колокол. На берегу стояли кучками люди. Я сразу же потерял в темноте Лизу. Рыбаки в высоких сапогах и штормовых плащах стаскивали по гальке в море бот. Слышны были торопливые голоса. «Пассажирский. Мили две от берега. Корму задерживай, слышь? Не давай раскатываться». Мокрые рыбаки полезли в бот, разобрали весла. Бот подняло на волну, и он пошел в море. Кто-то взял меня за локоть. Я обернулся. Рядом стояла Лена. Зарево слабо освещало ее. Я смотрел на Лену, на ее строгое лицо. Мы молча стояли у края набережной. В море поднялась белая ракета. За ней поднялась вторая. «Помощь подходит», — сказала Лена. «Если бы не мама, я пошла бы с рыбаками на боте. Непременно пошла бы». Она помолчала и спросила. «Когда ты уезжаешь?» У меня заколотилось сердце. Так неожиданно она сказала мне «ты». «Должно быть, через неделю. Значит, я увижу тебя. Я постараюсь приехать пораньше». «Я буду очень ждать», — ответил я. И мне показалось, что после этих страшных слов я сорвался в пропасть. Лена слегка оттащила меня от края набережной. «Что же делать?» — спросила она тихо. «Мама напугана. Она где-то здесь, около пристани. Ты не сердишься на меня?» «За что?» — она не ответила. «Лена!» — позвала из темноты Анна Петровна. «Где же ты? Идем домой!» «Я завтра уеду утренним дилижансом», — прошептала Лена. «Смотри, не вздумай провожать. Прощай». Она пожала мне руку и ушла. Я смотрел ей вслед. Несколько мгновений, не больше, был виден ее белый платок, накинутый на голову. Зарево на море тускнело. Над водой лег зеленый луч прожектора. Это подходил на помощь горящему пароходу миноносец «Стремительный». Я разыскал Лизу, и мы вернулись домой. Мне хотелось скорее лечь и уснуть, чтобы не думать о том удивительном и хорошем, что произошло только что между мной и Леной. Утром, когда на месте зарева курился слабый дымок, я пошел на пристань и узнал, что в море горел пароход. Говорили, что в трюме парохода взорвалась адская машина, но капитану удалось посадить пароход на прибрежные скалы. Узнав эти новости, я ушел далеко по шоссе в сторону Ялты. Всего час назад здесь проезжала на дилижансе Лена. Я сел на парапет над морем и долго просидел, засунув руки в рукава шинели. Я думал о Лене, и у меня тяжело билось сердце. Я вспоминал запах ее волос, теплоту ее свежего дыхания, встревоженные серые глаза и чуть взлетающие тонкие брови. Я не понимал, что со мной. Страшная тоска сжала мне грудь, и я заплакал. Мне хотелось только одного — видеть ее все время, слышать только ее голос, быть около нее. Я было совсем уже решил идти сейчас же пешком в Ялту, но в это время за поворотом шоссе заскрипела Мажара. Я быстро вытер глаза, отвернулся и начал смотреть на море. Но опять набежали слезы, и я ничего не увидел, кроме синего режущего блеска. Я сильно озяб и никак не мог унять дрожь во всем теле. Проезжавший на Мажаре старик в соломенной шляпе остановил лошадей и сказал: «Садись, друг, подвезу до Алушты». Я влез в Мажару. Старик оглянулся и спросил: «Ты часом не из сиротского дома?» «Нет, я гимназист», — ответил я. Последние дни в Алуште были необыкновенно грустные и хорошие. Такими всегда бывают последние дни в тех местах, с которыми жаль расставаться. С моря нахлынул туман, от него отсырела трава перед нашей дачей. Сквозь туман просвечивало солнце. Лиза топила печку желтыми акациевыми дровами.